Возмездие. Они пришли на расстановке вдвоем. Представились супругами. Он высокий, с мужественным бледным лицом и грустным взглядом, устремленным внутрь себя. 35-36 лет. Она небольшого роста, юркая, улыбчивая, видно, старше его. Он никогда не называл ее по имени, только жена. И это звучало как заклинание и напоминание о его супружеском статусе. Казалось, он все еще не мог поверить в свое счастье, и чтобы быль не растворилась в небытии, постоянно ее озвучивал. Родион и Полина часто держались за руки, и это выглядело очень трогательно и обнадеживающе для одиноких женщин. Счастье возможно в любом возрасте. Пришли они года 3 назад, когда Родион, род или родик, так сокращенно называла его Поля, потерял работу, и у него освободилось для себя место и время. Денег у них постоянно не было, но было страстное желание изменить свою жизнь и вернуться к тому восторженному моменту, когда они увидели друг друга впервые, на волне эйфории после какого-то тренинга. С тех пор счастье, словно вода, уходило в песок, и они крепко держали друг друга за руки, как будто хватаясь за спасательный круг. Запрос на свою расстановку они не делали, только участвовали в качестве заместителей в расстановках других людей. Но каждый раз вылавливали присутствие крупицы осознания и пытались присвоить их, как кирпичики для укрепления своего семейного счастья. У меня такие люди вызывают уважение. Я всегда шла навстречу их просьбам о скидках и при любой возможности приглашала их на свои тренинги и семинары бесплатно. Каждый раз, когда я смотрела на Родиона, сердце мое сжималось от жалости. Жизнь, казалось, очень хрупко держалась в его теле, и из-за мертвенной бледности лица он выглядел жертвой вампиров. Хотя мои догадки казались мне бредом чистой воды, и я держала их при себе, но пару раз они подтверждались. Однажды я пригласила ребят на благотворительный марафон по расстановкам. В ходе работы, когда уже невозможно что-либо менять, я увидела, что Родион пьян. Он пошатывался, у него был мутный взгляд и заплетался язык. Я как могла ограждала его от участия в процессе. Но мне в тот день пришлось, ой, как нелегко. Понимая, что с пьяными говорить бесполезно, я затронула этот вопрос при нашей следующей встрече. «Надя, я не пил. Я пришел с легким недомоганием из-за простуды. Но состояние обесточенности, упадка сил, вплоть до того, что я уже не могу себя контролировать, вот-вот рухну без сознания, у меня бывает часто. Медицинские обследования не выявляют никаких патологий, кроме мелочей». Второй раз Рот позвонил мне поздно вечером. В голосе его звучало отчаяние. «Они обступили меня и не дают дойти до дома». «Кто они?» — ужаснулась я тону его голоса. «Мои предки и все мамины мужья». «Молитву «Отче наш» знаешь?» «Да». «Читай, не останавливаясь. Прямо сейчас сделай несколько глубоких вдохов-выдохов и начни читать. Вслух. Я не буду класть трубку». Слушая надтреснутый и сдавленный, как от какой-то муки, голос Родиона, я набрала номер Полины с другого телефона. «Снова напился до чертиков!» Услышала я сказанные с досадою слова. Но, положив трубку, вытерев руки от муки, она лепила вареники. Полина побежала искать мужа. Перезвонив через полчаса, Родион говорил со мной совершенно трезвым голосом. «Я уже дома. Не знаю, что мне делать. Жить не хочется. Они часто останавливают меня перед домом и не дают войти». На улице был редкий для Одессы мороз — -12. А если бы не было связи, или Полина не оказалась дома, мне было не по себе. Включаться в игры потусторонних сил у меня не было ни возможности, ни силы, ни особого рвения. Меня попросили помочь дойти до дома. Я дала совет. Молитва помогла. Меня не просят о чем-либо еще. Значит, надо оставить ответственность за происходящее Родиону и его жене и верить в то, что они справятся. Но мистический страх, как при просмотре фильма «Вий», и вопрос, отчего сошел с ума Гоголь, еще долго не оставляли меня в покое. Как только у семьи появилась возможность и деньги, решили сделать расстановку. Но и в первый раз, и во второй расстановку делала Полина. Решалось ли это на семейном совете или же узурпировалось властью супруги, мне неведомо. Родион любил жену, а когда любишь, желания любимой иногда принимаешь за свои. Полина. Первая расстановка была на взаимоотношения с родителями Пули. Жили они тогда в средней полосе России. Отец пил по-черному, мать работала в 3 смены на фабрике, до 2 девочек-дочерей очередь не доходила. В расстановке Пули не было ничего примечательного. Поле и ее сестре было жаль отца и мать. Страшно из-за ссор, и хотелось спасти каждого из них и их союз. Старшая сестра вышла замуж очень рано. Вся семейная неразбериха пала на плечи маленькой Поли, и из-за резвого жизнерадостного ребенка она быстро превратилась в зашуганную, неуверенную девушку. Но блеск ее больших глаз и прозрачная нежная кожа привлекали к ней внимание противоположного пола. Она вышла замуж за первого, кто предложил ей стать его женой, и вывел за стены семейной тюрьмы. Парень был рабочей закалки, к Поле относился трепетно, любил ее борщи, на жизнь зарабатывал. Поле успела закончить медучилище. Через 3 года родилась дочка. Полина была вынуждена сидеть дома, ждать мужа. И в голове начали крутиться мультики. А вдруг он не придет? А вдруг напьется с друзьями, а вдруг ввалится пьяным и начнет дебоширить, как когда-то пьяный в стельку папаша. Она жила в ожидании беды, вглядывалась, принюхивалась, забыв иногда перепеленать дочь и вовремя приготовить ужин. И дождалась. Ваня приполз на бровях. Она удовлетворенно всплеснула руками. «Я так и знала!» И с этого момента их семейная жизнь покатилась под откос. Она жила в ожидании его пьянства и буйного поведения, и он оправдывал ее ожидания. В конечном итоге начал прогуливать работу и поднимать руку на хорошенькую жену, у которой с перепугу из больших лучистых глаз катились большие радужные слезы. «Бьет, значит, любит», — как могли по старинке утешали соседки. И ей это откликалось. Ведь все стало похожим на ее детство, знакомо, привычно. Ведь дом нашего детства в душе всегда равен любви. Дом равно любовь. Если тогда в родительском доме пили, били, дрались, унижали, то на подсознательном уровне у нас вырабатывается ложная ассоциация. Все вышеперечисленное приравнивается к любви. То есть пьет, бьет, дерется, унижает, значит любит. Так как вел себя муж Вани в начале отношений, заботился, любил, обеспечивал, не ассоциировалась у Поленьки с любовью, не распознавалась ее телом, которое избивал отец, и израненной душой, как любовь. Вот сейчас да. Что-то родное и близкое сердцу начала она узнавать в их отношениях. Все хорошо, конечно, но, напившись в очередной раз, Иван не рассчитал силы, превысил, так сказать, свои полномочия и отправил жену в нокаут. Очнулась она в больнице с перебитым носом и сотрясением мозга. Да и были ли в этой глупенькой голове мозги? Ведь своими мыслями, вечным неосознанным ожиданием, она буквально запрограммировала мужа на пьянство и мордобой. Тоска по счастливому детству сделала свое черное дело и чуть не лишила жизни. Пока муж отсиживал 15 суток за хулиганство, Поля, боясь продолжения, сложила чемоданы, подхватила ребенка и уехала в большой город к сестре. Ее здесь не ждали. Да особенно и не располагали местом для родственницы из провинции. Одна, хоть и светлая комната в коммуналке, не могла вместить дополнительно даже котенка. Но на работу устроиться помогли. В медпункт большого транспортного предприятия. Там ей дали комнату в общежитии. На предприятии работали сплошь одни мужики. И Полина, даже с перекошенным носиком, чувствовала себя здесь королевой Шантеклера. Постель предлагали многие, а вот жить вместе позвал только Василий, кряжистый, угрюмый, с золотой фиксой в зубах и наколками на теле. Он напоминал ей отца, которого она хоть и боялась, но любила. И Поля пошла к нему в его берлогу. Ребенку здесь места не было, и Поля оформила Иру в круглосуточный детский сад. Василий недавно вышел из тюремного заключения, где сидел за дорожное происшествие, в котором сбил пешехода. Срок ему дали небольшой, пешеход оклемался, жил и здравствовал. А Вася, 7 лет отсидев среди поломанных людей, сам переломался. Начал колоться, за дозу мог жестоко избить человека. Полечка размягчала его душу, делая ее более податливой и человечной. Но в нем уже жила дикая тяга к зелью. В такие моменты он готов был разорвать любимую женщину, как лягушонка, если она отказывалась принести ему из медпункта, в котором работала, хоть что-нибудь, что можно было вколоть, проглотить или сварить. Она жила с ним как в тюрьме, и первые проблески любви, которые вспыхнули между ними вначале, были давно втоптаны в грязь. После работы она должна была сидеть дома и не рыпаться, стирать, варить, убирать и ублажать его высочество. Из дочки Василий грозился сделать 2, если Полька перестанет добывать для него колеса. Когда, дрожа за жизнь ребенка, Полина больше месяца не появлялась в садике, заведующая обратилась куда следует. Была создана комиссия по лишению нерадивой матери родительских прав. Когда члены комиссии с участковым милиционером пришли исследовать жилищные условия матери, в них полетела дубовая табуретка. Разбившись вдребезги о косяк, корявая перекладина до крови расцарапала участковому лицо. Василий, который бился насмерть, думая, что пришли за ним, был скручен в бараний рог подоспевшими оперативниками. На этот раз его посадили за нападение на милиционера при исполнении служебных обязанностей. Наводчицей он считал Полю и грозился стереть ее с лица земли, как только выйдет из заключения. Квартиру, вдрызг разгромленную потасовкой, опечатали. Поля осталась на улице. Дочь ей вернули, но никакой помощи одинокой женщине с ребенком не оказали. Она отвезла Ирочку к бабушке, которая тихо жила на пенсии, отдыхая после смерти мужа от его заскоков, но сильно по ним тоскуя. Сама же принялась искать работу в районном центре. Вместе с работой санитарки в больнице нашла и водителя скорой помощи Гришу. Поначалу жили душа в душу, родили мальчонку. Но малыш умер после прививки от полимелита. Григорий ушел в себя, сначала пил с горя, а потом уже попросту закладывал заворотник, без меры и удовольствия. У Поли оставалась единственная отрада — Ирочка, с которой она ездила каждую свободную минуту. Беда только, что таких минут насчитывалось немного — 1-2 раза в месяц. Ирочка привязалась к бабушке, называла ее мамой, на Полю все больше смотрела отчужденно, из-под лобья. Она перестала доверять матери, которая каждый раз обещала забрать ее с собой и каждый раз места для дочери в ее жизни не доставала. Важнее была работа, где она унижалась за каждую копейку, пьющий муж и желание выбиться в люди, закончить мединститут, куда ей так и не удалось поступить. Конец этой беспросветной жизненной тягомотине положила длительная болезнь, а затем и смерть матери. Хотя они с мамой общались поверхностно, после ее ухода Полина поняла, каким крепким тылом была она для нее. Дотянув до окончания Иры 9 класса, Полина оформила развод с мужем-пьяницей и вместе с дочкой приехала в Одессу. Первое время жили у маминой знакомой. Ира поступила в медучилище, Полина нарабатывала клиентуру. С утра до вечера ходила по домам, делала инъекции, капельницы, массажи. Ей очень хотелось зацепиться за жизнь в большом и красивом городе, чтобы не возвращаться на свою тихую родину, в беспросветную муть, серость, пьянь. Она еще была хороша и аппетитна, как сдобная булочка с изюмом. Правда, изюм кое-где обсыпался. Василий оставил ей шрам у глаза, Григорий — рубцы на руке. По ночам она иногда вздрагивала от внезапно нахлынувших воспоминаний прошлого. Полине, женщине в расцвете сил и желаний, еще хотелось любви, ласки, мужчину, черт бы их побрал. Она надеялась найти такового среди своих клиентов, поэтому все, что она делала на совесть. Встреча. Через клиентов муж к ней и пришел. Тамара Ивановна, одна из ее первых благодарных клиенток, отдала ей свой пригласительный билет на семинар Нарбекова. Там она и увидела Родиона. Их взгляды встретились, и они растворились в этом одновременно нежном и возбуждающем узнавании друг друга. Прогуляли, держась за руки по ночному городу, до утра. А утром, впившись своими неловкими губами в ее хорошенькие, набухшие от желания губки, Рот сделал Полине предложение. Боясь спугнуть свое хрупкое счастье, но во избежание в дальнейшем недоразумений и разочарований, женщина еще 2 часа как на духу рассказывала Родиону всю свою жизнь, сказала, что она намного его старше, а ее дочери скоро исполнится 18 лет. Ее исповедь не только не оттолкнула влюбленного мужчину, а наоборот. Мысленно причислив Полю за ее страдания к лику святых, он предложил ей заботу, внимание, руку и сердце и крышу над головой. Впервые за много лет Полина спала, как влюбленная улыбающаяся нимфа, забыв о клиентах и о жизни, погоне за рублем и счастьем. У Родиона была однокомнатная квартира в центре города, которую его деятельная мать перед смертью пыталась превратить за счет площади чердака в 2-этажные апартаменты, сняв балки перекрытия. Все было раскурочено и не завершено, не оформлено официально. У Рода не было ни энергии, ни денег довести начатое матерью до логического конца. По квартире гуляли сквозняки, полупустое пространство под крышей ухало филином. Зимой здесь было холодно, летом знойно. Может, он и женщину выбрал себе в жены старше и опытнее, чтобы передать ей ответственность за себя и свою жизнь. Но тогда он этого не осознавал и об этом не думал. Родион был влюблен. Он то таял, как воск, то жарко воспламенялся от чувства к Поле, которое полностью захватило его в плен. От страстного желания близости, обладания ее ладным телом с пьянящим запахом, от ласк, поцелуев и прикосновений, он терял голову и готов был отдать жизнь за каждый миг с возлюбленной. Но Полина боялась проиграть. Доводя его до экстаза умелыми ласками опытной жрицы, она отстранялась в последний момент, нежно щекоча его ухо горячим шепотом. «Нет, милый, я не могу так. Только после нашей свадьбы». Они вскоре расписались, и Родион сразу прописал жену в своей квартире. В ту же ночь Поля смогла по-настоящему расслабиться и отдаться влюбленному юноше. Родион был девственником. Полечка — жена, его первая, единственная женщина, его возлюбленная, млела в его руках, то и дело позволяя его необузданному коню врываться в свою сладкую, сочную, набухшую спелым соком райскую преисподнюю. Любовником он был неутомимым. Засыпал на мгновение, просыпался и снова был готов к бою. Еще одним незабываемым моментом в эйфории его первой брачной ночи был умопомрачительный аромат, аппетитный вид и божественный вкус поджаристых блинчиков с мясом и сметаной. «Счастье есть!» — закатывая от удовольствия глаза, думал Родион. Несколько месяцев они жили в состоянии экзальтированной радости от ночных утех. Родион работал менеджером в крупном магазине бытовой техники. Зарабатывал хорошо, но этого было недостаточно, чтобы платить за обучение Ирины, дочери Полины. Полине приходилось, как и раньше, подрабатывать массажем и уколами. Река жизни, вспененная страстью, стала входить в свои берега. Нехватка денег, невозможность завершить ремонт охлаждали пыл страсти. Время шло, и любовная лодка разбилась о быт. Секс в таком количестве, как хотелось Родиону, был для Полины излишним. Она все чаще сказывалась больной и съезжала с базара. Сблизила их вновь беременность и роды Ирины. Поля узнала, что дочь хочет сделать аборт, потому что ребенок не от того. С его отцом все не так, И вообще ей всего 19 лет, и она не собирается портить свою жизнь. Она уговорила девушку оставить ребенка, обещала помогать. Малыш, рыженький солнечный мальчик, с первых дней беспокоился и истерил при виде мамы и блаженно засыпал, успокаиваясь с бабушкой. Юная, взбалмошная, избалованная и залюбленная бабушкой Ира какое-то время пыталась жить с не тем парнем, но он был отвратительным. Не покупал вторую клевую пару сапог, не отпускал на дискотеки, требовал, чтобы она кормила ребенка и иногда убирала разбросанные по квартире вещи. «Беспредел! Я тебе не рабыня, Изаура!» — огрызалась Ира, хватала ребенка и бежала к маме просить убежища. Полина полюбила Костика, как огненный осколочек, блеснувшего последний раз в ее жизни солнце материнства. Ведь, по сути, ее дочь была вечным подкидышем. Ее воспитывала не Полина. Поэтому Поля кидалась к ним обоим с жаром нерастраченной материнской любви. Она кормила, одевала, баловала, задаривала подарками. Она не осознавала, не хотела понимать, что ее любовь была слепой, эгоистичной, одурманивающей. Она разрушала молодую семью, не давая молодым привыкнуть, притереться, претерпеться друг к другу. Полина не поддерживала дочь в ее силе, а развращала ее, потакая слабостям. Бывает брак стабильный, бывает гостевой. У Иры был челночный. Она моталась туда-сюда с ребенком, манипулировала всеми и жила где удобно. Оставив бедненькую Ирочку втыкать в компьютер, Полина зацеловывала внука, одевала, и они с Родионом шли его выгуливать. Родион мечтал стать отцом. Он тоже полюбил симпатичного солнечного мальчика и горделиво катил коляску, второй рукой держа за руку любимую жену. Это была подмена реальной жизни чужой. Некая компенсация, игра. Ему словно бросили кость, а он, как молодой щенок, гонялся за ней, никак не желая понять, что кость искусственная. Каждый раз отвергая его как мужчину, Поля на первых порах ласково, а потом все более раздраженно, громким шепотом шипела. «Максик, ты что, Ира еще не спит? Отстань! Потом, Костика разбудишь. У тебя только одно на уме. На мне вся семья. Я так устала!» Род знал, настаивать бесполезно. Если что-то было не по ней, Поля надувала губки и молчала сутками. Родион понимал, помогал жене как мог, но все больше чувствовал себя как в детстве, никому не нужным и отверженным. Мало того, в его собственной квартире ему не было места. В комнате целыми днями у компа сидела полуголая, нечесанная Ира. На кухне одновременно готовила еду, стирала или гладила жена. По коридору ползал или катался на велосипеде Костик. Главным счастьем Полины было своевременное возвращение мужа домой. Она сильно ревновала его к молодым девочкам на работе. Когда он задерживался, она впадала в панику, рисуя себе ужастики, как муж разбился по дороге или целуется с какой-нибудь молодой девкой. Но чаще всего она представляла Родиона, возвращающимся с работы пьяным. Она принюхивалась к нему, упрекала за мутный взгляд. Муж не пил. Вообще. Но страхи детства и замужества скользкими горгонами просачивались в ее воображение. И она дождалась. Он пришел однажды, еле волоча ноги, дыхнул на нее перегаром. С криком «Я так и знала!» Поля накинулась на пьяненько и ласково улыбающегося мужа с кулаками и вытолкала за дверь. «Пошел вон!» «Пьяница несчастный!» Родион домой не вернулся. Протрезвев через час на скамейке в парке, он понял, что домой ему возвращаться не хочется. Там жили чужие люди. То счастье, огромное, радостное, щемящее, которым была напоена каждая клеточка его тела, незаметно на цыпочках ушло из его тела и из его дома. Рот нащупал в кармане мандарин. Он стащил его в подарок любимой с корпоратива, куда его затащили буквально силой. Там он выпил буквально наперсток чего-то спиртного, но не смог отвертеться. Рот чистил мандарин, предвкушая сладкую влагу в своем пересохшем рту. Но оранжевые душистые капли брызнули ему прямо в глаза. Зажмурившись от рези и неожиданности, мужчина разрыдался. Сотрясаясь всем телом, раздираемый душевной болью, он пытался взять себя в руки и не мог. Начался дождь. Редкие прохожие спешили укрыться от холодных, льющихся как из бронзбойта потоков воды. Никому не было дела до молодого мужчины, судорожно закрывающего лицо мокрыми ладонями и сквозь горькие всхлипывания, выталкивающего из измученной груди только одну фразу: «Господи, мама, я не могу так больше». Полина, вечером в сердцах указав мужу на дверь, к утру запаниковала. Ей не перед кем было теперь разыгрывать спектакль обиженной девочки, поджимать губы и, демонстративно отворачиваясь, молчать. Дочь спала без задних ног, разбросав расплывшееся тело в крошках от печенья на смятых простынях. Костик храпел, как маленький мужичок, у ее ног. Где его искать? Куда идти? Что делать? Память услужливо подсовывала слова Родиона, сказанные с тоской. «Я не могу так больше жить». И старую поговорку: «В такую погоду хороший хозяин и собаку из дому не выгонит». Она металась по квартире, как переполошенная наседка, и не знала, что делать. В какой-то момент она осознала, что у нее на свете никого нет, кроме Родиона. Есть сестра, живущая в России, у которой от белой горячки умер первый муж и безбожно пьет второй. Она никогда не слушает Полю, а с места в карьер выливает на ее голову ушат негатива. И дочь, которая будет смотреть на нее осоловевшими от вечного сидения в интернете и недосыпа глазами. У нее есть, или вернее, еще вчера был мужчина, так жарко и трепетно любивший ее, готовый положить за нее голову на трамвайные рельсы. Ругая себя последними словами, Полина схватила зонт и бросилась на улицу. Он не появлялся трое суток, не ходил на работу, ночевал в лавке на полу у старого таджика, торгующего самсой на базаре. Чтобы как-то согреть продрогшее насквозь тело в невысыхающей одежде и усмирить метущееся от болевых спазмов душу, он не отказывался от 100 граммов водки, которые подносил ему старик. Но от выпитого к его плачевному состоянию добавлялись тошнота, головная боль, дрожь в руках и ногах. Старый таджик, выслушав историю Родиона, согласился взять его помощником в лавку. Печь лаваш, продавать самсу. Спросил Родиона, есть ли у него родители. «Мама умерла несколько лет назад. Она меня по-своему любила. Но я ей мешал устраивать личную жизнь, и она меня часто гнала из дома. А отец?» «Да, есть. Давно живет в Москве. У него другая семья». «А ты ему позвони», — подсказал дед. Родион, видевший отца всего 2-3 раза за всю жизнь, жадно ухватился за эту идею и сразу набрал номер отца. Еле сдерживая рыдание, всхлипывая как ребенок, он смог выдавить из себя только две фразы: «Папа, мне плохо, помоги мне». Почуяв что-то неладное, мужчина на другом конце провода четко и спокойно сказал: «Сын, дождись меня, я вылетаю». Родион облегченно вздохнул, словно гора свалилась с плеч. И хоть во внешнем плане ничего не изменилось, нестерпимая боль внутри него начала растворяться в уверенности и надежде. Почувствовав тыл за своими плечами, он не стал дожидаться, что приедет барин нас рассудит, и пошел домой. Его передернуло от плаксивого голоса и растерянного взгляда жены. В глубине души шевельнулось что-то похожее на отвращение. Дома была идеальная чистота, пахло испеченными пирогами. Ирина, прихватив сына, ретировалась, не выдержав нытья, стенаний и ничего не делания матери. Сейчас ей было выгоднее помириться с отцом Костика. Полина, вскрикнув от радости, бросилась на шею исхудавшему Родиону, но он жестом остановил ее порыв. По сравнению с той болью, которую он пережил, телодвижения жены ощущались как фальшивка чистой воды. «Стоп! Я больше не играю в твои игры. Я вернулся к себе домой. Это не значит, что я вернулся к тебе. Ты меня унизила, выставила на улицу, как нашкодившего пса. Я не скрою, У меня есть к тебе теплые чувства. Но сейчас мне не хочется ни говорить с тобой, ни видеть тебя». Полина, вместо того, чтобы как мудрая женщина накормить мужа, окружить заботой и на время молча отойти в сторону, дав ему возможность прийти в себя, стала из чувства собственной вины и стыда обвинять Родиона и взывать к его совести. Родион посмотрел на нее долгим печальным взглядом и побрел в ванную. Теперь Поля все чаще напоминала ему мать. Обернувшись у двери, он сказал: «Ты меня не слышишь. Я не могу до тебя достучаться. У нас есть с тобой последний шанс. Пойдем на консультацию к Надежде». Полина была дернула плечом, поджала по излюбленной привычке губы, но, вспомнив свои переживания последних трех дней и то, что он единственный, кто есть у нее на свете, торопливо кивнула. Индивидуальная консультация. Они пришли на консультацию вдвоем. Я дала им достаточно времени, чтобы каждый высказал и изложил свое видение ситуации. Родион говорил через внутреннюю муку, словно душа его была изранена разбитым стеклом, и каждое слово или упрек жены вызывали в нем боль и были невыносимы. Полина пришла, надев свои привычные маски. Капризные девчонки, так ей было удобнее добиваться всего, чего хотелось. Непримиримой обвинительницы, я так и знала, что он пьяница, и рано или поздно проявит себя. И на сетке в курятнике, сидящей на яйцах, когда там началась суета. Маски были ее броней, которой она неуклюже задевала ранимого, тонко чувствующего мужа, и этим выводила его из себя. Через полчаса наша сессия напоминала жалобы двух детсадовцев, которые пришли к воспитательнице и наперебой ябедничают друг на друга. Полина, как маленькая злая собачка, тявкнув и укусив мужа, убегала в свое бронированное убежище, зависая в долгом тягостном молчании. Родион вскрикивал от боли и пытался сказать жене, что ему больно, высказать, чего он хочет, но обращаться было не к кому. «Чур, я больше не играю», — говорила из-под брони лицо с плаксивым выражением. В какой-то момент мне стало не по себе, начала закипать злость. Как гештальт-терапевт, я четко осознала, что чувства принадлежат не мне, а только отражают то, что происходит между супругами, и сильно подавляется. «За что ты злишься на своего супруга?» Вопрос был задан Полине. Но они одновременно, чуть привстав со своих мест, дуэтом начали говорить на повышенных тонах. «Скажите ему! Скажите ей!» «Уважаемые, я психолог, а не переводчик с русского на русский. То, что вы хотите сказать друг другу, все, что накипело, вы можете напрямую высказать прямо сейчас». Дело слегка застопорилось. Они давно разучились разговаривать друг с другом. Их общение в последнее время превращалось либо в бомбежку из упреков, претензий и обвинений, либо в молчание. Притормозив на полном ходу, они снова хором начали высказывать друг другу то, что наболело. Я далека от того, чтобы с точностью изложить их претензии друг другу, но приблизительно это звучало так. «Ты поздно приходишь домой. Я тебе больше не интересна». «Конечно. На работе тебя осаждают малолетние тёлки. Зачем тогда надо было жениться? Гулял бы себе, сколько влезет. Дома ничего не хочешь делать. Сколько раз просила тебя потолок на кухне привести в порядок? От тебя вечно несет либо женскими духами, либо перегаром. Так и знала, что ты алкоголик». Настраиваясь на клокочущую от возмущения клиентку, я ощущала странную внутреннюю пустоту. Так, словно основная часть того, что она говорила, не имела под собой основания. Может быть, впервые за годы своей практики я не сочувствовала женщине. Я чувствовала ее цепкость, живучесть, слабость, способную переломать другого через колено. Сопоставив факты, которые Полина озвучивала на клиентских группах, я находила подтверждение своим догадкам. На какое-то мгновение я отстранилась от роли психотерапевта. Сейчас я выступала скорее в роли защиты обвиняемого. «Полина, вы действительно чувствуете запах духов и перегара?» «Да, чувствую», — с упрямым выражением лица ответила женщина. «Странно. Когда вы впервые пару лет назад пришли на расстановки, то сказали, что из-за перебитого носа потеряли обоняние. «Но я думаю, что запах есть», — уже не так напористо парировала супруга. «Вы когда-нибудь видели мужа рядом с женщиной в более интимных отношениях, чем это допустимо с коллегой на работе?» «Сама не видела. Но и так понятно, что они виснут на нем». «Полина, а кто был инициатором вашего брака?» «Я. Он хотел, но метелился. Я сказала, что пока паспорта в ЗАГС не отнесем, никакого секса». «Скажите, пожалуйста, сколько раз за 7 лет вашего брака этот, как вы говорите, алкоголик приходил домой пьяным?» «1. Но я знаю, как это бывает». «Полина, вы говорили, ваш отец пил?» «Да, и дед тоже. И дядя в петлю полез от белой горячки. И брат двоюродный пил. И муж сестры умер от пьянства. И все мои предыдущие мужья были пьяницами». «А вы выходили замуж уже законченных алкоголиков?» «Нет, вначале они не пили. Разве что, как все, по праздникам. А через пару лет их словно кто-то подменял, и они спивались. Почему мне так не везет? Вот и Родион спивается. Все мужики пьяницы». «Полина, мне трудно судить, почему в вашем роду мужчины так подвержены алкоголизму. Но все ваши мужья вначале были трезвенниками, нормальными людьми. Как вы думаете, почему рядом с вами они начинают пить? То есть вы хотите сказать, что они спиваются из-за меня? Что это я делаю их алкоголиками?» Женщина скандально уперла руки в бока и вдруг сникла. «Я никогда об этом не думала. Но сейчас мне становится ясно, что это так. Это какое-то проклятие. У всех женщин нашего рода мужья спиваются. Ведь и папа мой до женитьбы был столяром золотые руки, на гармошке играл, народ веселил. А как женился? Боже, почему же так?» В Полине вместе с осознанием стало проявляться искреннее сожаление. Большие глаза заволокло влагой. Маска сползла с ее лица, карие глаза сияли пронзительной осенней теплотой. Родион смотрел на нее с любовью и благоговейным ужасом. Что-то начало и у него подниматься на поверхность из глубин памяти. «Да, Поля, вы сами понимаете», — пыталась подытожить я, — «вы выросли в семье алкоголика. Чтобы выжить в постоянной стрессовой ситуации, у людей, вынужденных находиться рядом с зависимыми людьми, вырабатывается созависимое поведение. Люди, прожившие долгое время в таком тандеме, начинают в страхе от пережитого опыта буквально программировать пьющего родственника на пьянство своим опасением, тревогой, своим ожиданием рецидива. И человек зависимый, даже если он уже завязал, подшился или закодировался, не может высвободиться из когтей зеленого змея, если созависимые с ним родственники тоже не изменят свое мышление и поведение. Для вас, живущие с детства рядом с пьющим отцом, со всеми вытекающими отсюда последствиями, такое соседство при всей ненормальности ситуации является нормой, единственно возможным состоянием и любовью. Ведь отца вы любите. В доме, где вы живете, у вас есть крыша над головой, а вас заботятся как умеют, кормят, поят, одевают, то есть обеспечивают базовую безопасность для выживания вообще. И со временем в вашем подсознании вырабатывается ассоциация: безопасность, дом, любовь. Но так как в вашем доме нормой являются пьянство и драки, то в вашу ассоциацию подмешивается ошибочный акцент. Безопасность равно пьянство плюс драки, любовь равно пьянство плюс жестокость. Эта ложная ассоциация является основой ваших паттернов поведения, базой, на которой вы выстраиваете свои отношения, и каменоломней, дробильней, где вы отесываете глыбы чужих судеб под свою правду. Поникшая голова Полины медленно поднималась, взгляд выражал одновременно заинтересованность и растерянность. Из капризной, плаксивой, манипулирующей девочки она превращалась в задумчивую женщину с открытым сердцем. Прошло 1,5 часа, мы все устали и от накала пережитых чувств, и от неподъемности груза выявленной причины. Мы договорились о следующей встрече. Предупредив супругов, чтобы они не принимали никаких серьезных решений, я с облегчением закрыла за ними дверь. Следующая сессия началась с того, что было затронуто Родионом в прошлый раз, но мы не успели этого коснуться, так как все внимание было направлено на проблемы Полины. «Родион, ты помнишь, какие претензии ты высказывал жене в прошлый раз? Является ли это актуальным для тебя сегодня? Есть ли у тебя силы для этого?» Парень выглядел очень бледным. Темные круги легли у него под глазами. Казалось, толкни его пальцем, и он упадет. «Не жилец!» То и дело проносилось у меня в голове зловещая мысль. «Да, я помню». Наконец, взяв себя в руки, промолвил Родион, облизывая пересохшие губы. «Полина, а что тебя затронуло в словах, которые озвучил Родион?» Женщина впала в привычный ступор, погасила взгляд, покраснела, как девчонка, и молча начала ковырять пальцем диван. Наконец произнесла еле слышно. «Да ерунду он всякую говорил». «Полина, похоже, все, что касается Родиона, не является для вас значимым и важным. Почему?» Женщина молчала. В какой-то момент я почувствовала слабость, отток энергии. Словно моя сила, сосредоточенная в моем интересе и внимании, всасывалась клиенткой через воронку ее молчания. Я встала, обеими ступнями твердо укоренилась, поставила мысли на защитную сферу и, повысив голос, твердо произнесла. «Вы попросили о психологической помощи как супружеская пара. Пришли как взрослые люди. У меня нет ни сил, ни желания прорываться сквозь тернии вашего сопротивления. Свои детские игры советую забыть или приберечь для другого случая. Здесь мы встретились для работы и решения ваших проблем. Поэтому или мы работаем, или...» Я не успела договорить, как Полина, смущенно моргая и пряча глаза, скороговоркой залепетала. «Ну, Рот всегда говорит, что ему нет места в доме. Последний раз вообще сказал, что мы ведем себя как оккупанты. У каждого из нас есть пространство в доме, а у него нет угла, где голову преклонить, подумать, побыть одному. Это действительно так?» «Да, наверное». «Жена ругается, что я на работе задерживаюсь, прихожу поздно. А я прихожу затемно, чтобы уже была возможность поставить раскладушку на кухне. На нашей кровати она теперь спит с Костиком, на диване ее дочь. Принять душ невозможно. Там постоянно моются, купаются, стирают. Я задыхаюсь. Такое впечатление, что меня нет, меня раздавили. Секса нет, жизни нет. Наших задушевных разговоров на кухне за чашечкой чая нет. Есть только Ирочка и Костик. Как покушали, как покакали, какое слово сказали. И про деньги. Хватит ли до зарплаты?» Родион говорил срывающимся голосом, глотая окончание слов, как будто боялся, что его перебьют или остановят. «Я люблю этого мальчика. Я ничего не имею против того, чтобы они жили с нами. С нами, а не вместо меня». Полина, распахнув широко глаза, смотрела на мужа с недоумением, словно впервые услышала и поняла, как ему горько и одиноко в собственном доме, рядом с ней. Нет, она это знала, но не хотела знать. «Скажите мне, пожалуйста», — обратилась я к обоим супругам, «кто был инициатором того, чтобы Ирина с сыном поселилась у вас? Ведь у нее есть муж, хоть и гражданский, и у него есть квартира». Они переглянулись. Жена так переживала, когда дочь ссорилась с мужем, что я сказал, пусть поживет у нас. Я думал, что они поживут недельку, пока все утрясется. Но уже прошло 3 года. Ире чуть что-то не нравится, она фыркает и уходит к мужу. Поссорилась с мужем, идет к нам. Последнее время они постоянно живут с нами. Ей так удобно. Ребенком занимается мать, стирает, готовит мать. Она пока в декретном отпуске. Только в телевизоре или за компом, или жует. «Вы до сих пор считаете, что делаете доброе дело для Ирины?» «Нет, это медвежья услуга. Она так ничему в жизни не научится. Но не могу же я ее на улицу выгнать!» Растерянно развел руками Родион. Полина кивала в знак согласия. «Что я могла сказать этим людям? Они сами погружали себя в это состояние липкой безысходности. Я могла их только осторожно направлять к выходу из тупика. Но они то и дело выбирали тупик. Скажите мне, Родион, Вы еще долго сможете прожить, как вы выразились, в состоянии раздавленности, когда другие люди перешли все ваши личные границы, не оставив ни места, ни воздуха лично для вас? Нет. У меня даже появлялись мысли закончить все, покончить жизнь самоубийством. То есть вы чувствуете себя в состоянии дискомфорта, и это не делает вас счастливым? Да какое там счастье? Хуже некуда. А когда вы жили вдвоем с Полиной, вы чувствовали себя лучше? «О, да», — просиял мужчина. «Тогда у меня была жена, а не бабушка внука. Мы так много времени проводили вместе, разговаривали, гуляли, шутили, дурачились. Вы хотели бы вернуть это состояние и ваши прежние отношения?» Родион посмотрел на жену с такой любовью и нежностью, что мое сердце аж зашлось от радости. Он взял Полину за руку, и в его тело начала вливаться жизнь. Подождав немного, чтобы не спугнуть эту робкую птицу счастья, я тихо произнесла: «Все в ваших руках. Ведь вы хозяин в этом доме. От вас многое зависит. Но не могу же я выставить их. Их жизнь важнее вашей жизни. Или вы хотите быть порядочным и хорошим из моральных принципов?» Родион, пожав плечами, сидел в полной растерянности. «Вы хотите быть счастливым или хотите быть хорошим, Родион? Вам решать. Это ваша жизнь и ваш выбор. Эта ситуация и эти люди являются для вас учителями. Чему они вас учат? Когда вы это поймете, когда выучите этот урок, все само собой начнет разворачиваться по-другому». Спустя некоторое время мы коснулись еще одной щепетильной для многих темы — сексуальные отношения в паре, хотя крики о помощи звучали только со стороны Родиона. Это один из самых важных, а для мужчин иногда и основополагающих, аспектов бытия. Родиону было 35 лет. Его молодой организм требовал удовлетворения и сексуальной разрядки. Полина была его первой и на сегодня единственной женщиной. Она плавно заманила мужчину в официальные отношения, воздержанием и ласками разжигая в нем сексуальный аппетит. Но заманив, как говорится в сказках, она его и покинула. Все больше она была для него недоступна, как женщина. Секса нет, жизни нет, хочется все закончить. Азбукой Морзе, настукиванием сос, звучало все повествование супруга. Полина эти призывы о помощи игнорировала, словно именно в эти моменты у нее проявлялись признаки тугоухости. Но судя по жестам и движениям тела, которое ерзало на диване, как на раскаленной сковороде, она все прекрасно слышала, но хотела избежать этой темы. Воспитанная в стране, где секса нет, она родила двоих детей и сделала 3 аборта. Ведь не от святого духа она беременела. Почему же сейчас она краснеет и мнется, словно согрешившая монашка на исповеди? Я не сексопатолог, которому в силу профессии часто приходится быть третьим в постели супругов, но, задавая вопросы, я чувствовала себя именно так. Неловко, отстраненно. Когда в последний раз вы занимались сексом? Полина опять попыталась впасть в ступор, но, перехватив мой взгляд, промямлила: «Ну что, он не понимает? На мне дети, кухня, стирка, уборка. Когда вы выходили замуж за Родиона, вы обещали быть ему женой или нанимались на роль домработницы?» «Полина, давайте сузим всю палитру ваших разнообразных семейных обязательств до одного — сексуального. Итак, когда в последний раз вы занимались с мужем любовью?» «Мне не до этого. Я устаю. У меня воспаление придатков, а до врача дойти некогда». «А диагноз кто вам поставил?» «Мне сексом заниматься больно. Значит, воспаление». Зная жену как подражателя Сусанину по уводу разговора в дебри от решения проблем, в разговор вмешался Рот. «Последний раз мы занимались сексом 4 месяца назад. И ты прервала меня на пиковом моменте, вскочив на крик Костика: „Мама, я какать хочу“. А то, что я хочу, тебе пофиг. Но у него есть мама, а у тебя есть муж». Полина огрызнулась в ответ. Ее слово должно быть последним. И меня охватило состояние бессилия. Чем я могу помочь этой паре? Как спасти Рода? Эта женщина вошла в его жизнь, в его сердце, в его дом, и от него же там забаррикадировалась. она достигла желаемого, была сыта, довольна, удовлетворена. Но, наверное, ничто не убивает душу так, как тупая животная сытость. Душа обязана трудиться, и день, и ночь, и день, и ночь. Душа Полины в своем пресыщении стала мертвой и глухой по отношению к воплю души любящего ее мужа. Несмотря на раздор, Рот постоянно с гордостью произносил «Моя жена». Я смотрела на эту упрямую в своих убеждениях маленькую, крепенькую, слегка расплывшуюся женщину. Вспомнилась поговорка «Маленькая собачка до старости щенок». Она знала, что Родион готов отдать за нее жизнь, но взамен для него и пальцем не хотела пошевелить. Как до нее достучаться? В древние времена вы, Родион, могли бы развестись со своей женой без объяснений. Женщина, не исполняющая свой супружеский долг, не может называться женой. Неожиданно для себя спокойно, но жестко произнесла я. Опешив от самой себя, я некоторое время наблюдала за Полиной и Родионом. Мои тихие слова возымели действие колокольного звона. Оба заволновались. Полина ожила, раскраснелась, в глазах мелькнул испуг. Выдержав паузу, пауза иногда воздействует сильнее, чем тысяча слов, я начала рассказывать услышанную когда-то древнеиндийскую притчу. «А будешь ли ты любить меня всегда так сильно, как любишь сейчас?» — спросил Вишну Парвати, беря ее в жены. «О да, мой возлюбленный! А будешь ли ты любить моего младшего брата так же сильно, как любишь его сейчас? О да, мой возлюбленный! А будешь ли ты ласкать и ублажать с любовью моего младшего брата, если я буду в гневе или мы будем в ссоре? О да, мой возлюбленный! Тогда, о женщина, ты достойна называться моей возлюбленной женой». Супруги слегка успокоились от моего повествования, но недоуменно переглядывались, не понимая смысла. Младший брат — это мужской член. Лингам — так его называют в индийской традиции. Он считается проявлением божественного в человеке и почитается с величайшей любовью и благоговением. Супруги могут быть уставшими, в плохом настроении, в ссоре, но лингам должен получить удовлетворение. Это незыблемо и свято. Если женщина отказывается от выполнения супружеского долга, она автоматически перестает быть женой. Полина смотрит на меня недоверчиво, но, с другой стороны, наверное, она думает, не может же она так красиво и складно врать. Что-то проясняется в ее сознании, движение становится мягче, взгляд теплеет. Для каждого замка есть свой ключ. Для каждого человеческого сердца есть свое слово. Как нелегко его бывает отыскать. Сегодня мне удалось сделать это. Я не останавливаюсь. Сердца не могут быть открытыми всегда. И пока они не закрылись, моя задача — донести до моих клиентов свои знания, умения и находки, чтобы в дальнейшем они сами держались на плаву и не позволяли затонуть драгоценному кораблю любви. Я мягко начинаю повествование обо всех составляющих семейного счастья, за что в семье, согласно ведам и другим священным писаниям, с учетом человеческих потребностей, отвечает мужчина, за что женщина. Здесь я привожу фрагмент из лекции Олега Тарсунова, основой которых являются ведические знания. 25 обязанностей мужчины. Из лекции Тарсунова. Первое. Брать на себя лидерство в отношениях мужчины-женщина. Второе. Внешняя политика. Наличие друзей, отношения с людьми. Третье. Давать женщине сладкую пищу, украшения, красивую одежду. Четвертое. Денежный заработок. Пятое. Расширение пространства. Дом, квартира. Шестое. Найти работу согласно своей природе. Седьмое. Давать вдохновение женщине. Разрешение мужчины. Восьмое. Уважать женщину. Девятое. Почитать женщину и защищать ее. Десятое. Не осуждать женщину, то есть принимать ее такой, какая она есть. Одиннадцатое. Не обсуждать женщину. Двенадцатое. Быть ответственным за нравственное воспитание. Тринадцатое. Быть ответственным за физическое развитие. Четырнадцатое. быть ответственным за духовное воспитание. 15. Быть главой в воспитании детей. 16. Быть уважаемым человеком в обществе. 17. Быть серьезным человеком. 18. Есть каши из круп. 19. Быть любящим, так, чтобы женщина это чувствовала. 20. Понимать изменчивую природу женщины. 21. Для мужа обязан почитать и уважать родителей жены больше, чем своих. 22. Устанавливать принципы совместной жизни, понимание смысла жизни. 23. Разделять сферы влияния совместной жизни, чтобы мужчина понимал, где его дела, а где женские. 24. Определить, найти свою природу. Интеллектуалы, руководители, торговцы, творящие своими руками. 25. Для мужа. Родители мужа обязаны почитать невестку больше, чем сына. 25 обязанностей женщины. 1. Создавать семью. 2. Сохранять семью. 3. Сделать мужчину. 4. Организовывать все домашние дела. 5. Выполнять все домашние дела. 6. Быть верной мужчине и телом, и делом, и в мыслях. 7. Стать лучшим другом мужчины. 8. Быть красивой и сексуальной для своего мужчины. 9. Вдохновлять мужчину. 10. Кушать сладкую пищу. 11. Носить украшения. 12. Наслаждаться красивой одеждой. 13. Носить длинные юбки. 14. Всегда ощущать близость любимого мужчины, не отдаляться. 15. Уважать мужчину. 16. Ценить мужчину и восхвалять. 17. Восхищаться мужчиной. 18. Подчиняться мужчине. 19. Уметь управлять своими эмоциями. 20. Иметь выдержку, терпение. 21. Разговаривать тихим и ласковым голосом. 22. Быть чуткой. 23. Участвовать в воспитании детей. 24. Служить мужчине, делать с любовью. 25. Не выполнять обязанности мужчины. Конечно, я могла сказать клиентам, чтобы они пришли домой, нашли лекции на YouTube, посмотрели и сделали выводы. Но я чувствовала, что им какое-то время нужен кто-то третий, чтобы они смогли переварить все, что всплыло в ходе наших терапевтических сессий, без обвинений, стыда и обид. Что касается ведических знаний, то это некая концентрация правил взаимодействия между супругами, соблюдая которые можно выстроить гармонию и лад в семье. Если бы веды пришли в мою жизнь во времена моего замужества, мне бы хватило ума и мудрости не сотрясать воздух непримиримыми фразами, отстаивая свою точку зрения и держась за свою правоту, а, сделав выводы, найти точки соприкосновения и сохранить семью. Но разрушать ведь намного легче. Здесь не надо большого ума, терпения или настойчивости. Бросил свою неокрепшую любовь, как хрустальную вазу об пол, бац, и вдребезги. И еще, как первобытный человек, ликуешь и хлопаешь в ладоши, радуясь звону разлетающихся радужных осколков. И не замечаешь, что сам стоишь в крови и слезах, и не видишь, как кого-то порезал, кого-то ранил насмерть, кому-то причинил боль на всю оставшуюся жизнь. Герой. А ты попробуй из этих осколков любви, брызг эмоций, россыпи противоречивых чувств создать нечто целостное, устойчивое и красивое. Слабо? Читая впервые ведические правила взаимодействия мужчины и женщины, я не была в восторге. Сказать честнее, я была возмущена. Мне они казались вселенским сговором мужчин против женщин. Это они, хитрые, коварные, собрались вместе, чтобы придумать правила, удобные для мужской половины человечества, притеснять женщин, не учитывая их потребностей. Теперь я понимаю, как сильно я тогда держалась за свою самостоятельность, независимость, свободу, то есть за мужские проявления себя. Согласно ведам, правилам, отраженным в них, мне нужно было стать женщиной, слабой, послушной, служащей мужчине, любящей, терпимой и терпеливой. Время прошло. Длительная работа над собой, расстановки и тренинги примирили мои внутренние части, устранили конфликт. Я могу позволить себе быть женщиной. Да вот служить больше некому. Мужчины разбежались. Ведам более 5000 лет. Можно припасть к этому источнику мудрости, жить, наслаждаться и радоваться. А можно потратить лучшие годы своей молодости на изобретение собственных велосипедов, падать, сбивая в кровь коленки и душу. Это тоже имеет право на существование. Что выбрать? Выбор за каждым из нас. Через неделю я проводила марафон, посвященный 10-летию расстановок в Одессе, с целью ознакомить с методом семейных расстановок широкий круг одесситов. Вход был свободный, посетителей много. Родион и Полина пришли поучаствовать в качестве заместителей. Потом решились на расстановку. Расстановка. Полина и здесь попыталась перетянуть одеяло на себя. Попросила расставить свои отношения с дочерью и внуком, поведение которого, по ее словам, становилось все более неадекватным. Он впадал в истерику, нападал с кулаками на мать, наотрез отказывался одеваться, собираясь на улицу. В доме он чего-то сильно пугался, сидел, боязливо глядя в одну точку, как это делают коты. В этом было что-то мистическое, необъяснимое, похожее на то, о чем говорил Родион, когда звонил мне. Чутьем я понимала, что мне не надо в это вмешиваться, во всяком случае в день презентации метода семейных расстановок новым людям. Я пообещала Полине сделать расстановку позднее. И лучше, чтобы заявка на работу с ребенком прозвучала от его матери. Полине пришлось согласиться. Тем более, что рядом сидел Родион с четким запросом. «Хочу увидеть наши отношения с Полей со стороны. Хочу вернуть жену, чтобы наши отношения стали такими же классными, как в начале. Вернуть жену не обещаю. Посмотреть на ваши отношения со стороны и найти причины дисгармонии — это вполне реально, особенно если это желание обоюдно. Да, я тоже хочу, чтобы нам всем было хорошо», — сказала Полина, но добавила, встретившись взглядом с мужем, «чтобы нам с Родионом было хорошо, как в начале семейной жизни». Я согласилась с этой заявкой, хотя чувствовалось, что заявка Поли была с двойным дном. Она словно что-то недоговаривала или озвучивала только легальную составляющую своих мыслей. Я спросила, кто из супругов готов расставить заместителей. Пока Родион раздумывал, тщательно подбирая кандидатуры на роль себя и жены, Полина встала и вывела в круг мужчину и женщину. Недолго думая, она поставила их близко друг против друга. Такое расположение супругов многими классиками семейных расстановок интерпретируется как завершение отношений. Зная подноготную их семейной истории, я бы и рада была пойти на поводу у этого образа, но мой опыт неоднократно показывал обратное. Поэтому я стала наблюдать без каких-либо предварительных умозаключений. Для меня это слишком близко, хоть я и испытываю к этой женщине очень сильные чувства. Любовь, желание, страсть. Но я бы немного развернулся. Но слава богу, а то так он меня напрягает, даже бесит. Облегченно выдохнула женщина и тоже развернулась. Теперь пара стояла рядом, но не близко, и взгляды их были направлены в разные стороны. Я спросила Родиона, как бы он поставил заместителей себя и жены. Он встал и поставил их рядом в полоборота друг к другу. Но не успел Род вернуться на свое место, как заместители развернулись и встали почти так же, как в первом случае, чуть развернувшись в стороны и не глядя друг на друга. Я хорошо отношусь к мужу, но меня периодически накрывает чувство злости, я бы даже сказала злобы. Это сильнее меня. «Была бы моя воля, я бы сильно оттолкнула его подальше от себя», — заявила заместительница Полины. При этом лицо ее за то время, что она говорила, меняла свое выражение от спокойного к злобному. И моментами даже с проявлениями отвращения, с позывами к рвоте. Вначале у меня мелькнула мысль, что заместительница переигрывает, включая нечто свое. Но подойдя к ней, чтобы удостовериться в ее ощущениях, я почувствовала, что меня тряхануло и стала втягивать в мощную воронку. «Да, здесь чувств на десятерых», — подумала я. Я отошла на край поля, вдохнула, выдохнула и попросила Полину поставить еще 9 женщин своего рода. Она поставила их в некую беспорядочную шеренгу. Я переходила от одной к другой, спрашивая о чувствах, просто для того, чтобы энергия стала проявленной, ибо их чувства были написаны у них на лицах. В них было мало человеческого и много животного, дикой злобы, ненависти, желания разорвать и уничтожить. Все то и дело оглядывались на Родиона, но чувства относились не к нему, они относились к мужчинам вообще. Болевая точка всего происходящего, та самая первичная травма, которая произошла в роду и повлекла за собой всплеск агрессивных эмоций, находилась в самом конце шеренги женщин, а по существу — в начале родовой памяти. Женщина, что находилась в этой роли, выглядела как обезумевшая от боли и горя страдалица, не имеющая сил защитить себя. «У меня разрывается душа от нестерпимой боли, а тело соднит, словно с меня живьем содрали кожу. Я испытываю стыд. Стыд как яд, как отрава, от которой все нутро выворачивает наружу. Я чувствую себя в окружении мужчин. Похоже, что это солдаты, и почему-то в голове звучит песня на украинском языке. Ехали казаки из Дону до дому, пидманули Галю, забрали с собою. Заместительнице было реально плохо. У нее закатывались глаза, дрожь била ее, как в лихорадке, еще чуть-чуть, и она упала бы без чувств. Ты можешь выйти из роли, если для тебя это переживание невыносимо. Взяв за плечо женщину, сказала я, глядя ей в глаза. Она отрицательно мотнула головой. Мне нужно было быстро найти решение. Я вывела 3 мужчин и поставила их рядом с этой заместительницей. Неожиданно она успокоилась, выпрямилась и встала на ноги. Один из заместителей подошел к ней, и они смотрели друг на друга с любовью. Но, увидев стоящих в стороне мужчин, женщина схватилась за низ живота и издала душераздирающий крик. Первый мужчина сделал несколько шагов в сторону, втягивая голову в плечи. Я вошла в центр этого пекла, и, как это иногда случается с расстановщиками и заместителями, для меня на долю секунды высветилась вся история, произошедшая многие десятки, а то и сотни лет назад. «Все люди добрые». «Кралечка моя», — говорил батька, возвращаясь с ярмарки и наряжая Ксению в обновки. Красные сапожки, длинная вышитая сорочка и клетчатая юбка с запахом, коралловая намыста, бусы. Ух! Девушка с солнечной улыбкой любовалась нарядами и целовала отца в длинные усы, пропахшие табаком. Чихнув с непривычки, она бежала на край села к подружкам похвалиться обновками. Такую ее летящую, легкую, с распущенными волосами, прихваченными венком из полевых цветов, и увидел Андрей. Сердце его застучало, как всполошенный птах. Он был солдатом. Война кончилась, а полк не распускали. В ожидании приказа ели кашу, начищали оружие и заводили шуры-муры с девушками из окрестных сел. Поморочив сладкими речами Ксюше голову у плетня возле цветущей сирени, парубок заговорил о любви и женитьбе. Ей едва исполнилось 16. Она не знала ни любви, ни жизни, была доверчивой, как дитя. Всегда помнила мамины слова: «Все люди добрые, Доню, а злых Бог наказывает». Мать рано умерла, отец всегда в разъездах, девушке не с кем было слово молвить. Ей нравился чернобровый, широкоплечий, красивый парень, нравились его слова, но что такое жениться? Он зацеловывал ее губки, глазки, шейку и взял ее силой, не совладав со своей похотью, прямо под кустом сирени. Сказал, что это и есть любовь, и повел к отцу просить руки. Батька не мечтал о таком безродном зяте. Они уже сговорились с Мельником, что к осени сыграют свадьбу своих детей. «Вон!» — заорал в бешенстве оскорбленный отец, указывая обоим на дверь. «А ты? Ты!» — задыхаясь, посмотрел на Ксению родитель. «Ты мне больше не дочь!» Ксюша, насмерть перепуганная, попятилась назад. Таким своего любимого тата, с бордовым лицом и вздувшимися синими венами на шее, она не видела никогда. «Ничего, опомнится, передумает», — тащил за руку неблагословенную жену в свой обоз самонадеянный парубок. Отец не передумал. Через пару дней обоз снялся с места и поехал к новым местам стоянки по раздельной Украине. Ксенечка быстро наскучила парню, ведь в каждом селе его ждала другая жена, молодая вдовушка или спелая грудастая девица. Он начал покрикивать на Оксану, а иногда и поднимать на нее руку. Но девушка свято верила в материнские слова. «Плохих людей не бывает», — думала она, стирая белье, вычесывая вшей, готовя любимому еду. Она занималась с ним любовью так нежно и восторженно, что и Андрей со временем прикипел к ней душою. Да, видно, душа у него была поганенькая. Чтобы посвататься к богатенькой вдове, за две бутылки сивухи он продал Оксану браткам из соседнего обоза. Четыре потных немытых тела каждый вечер разыгрывали ее в кости и имели ночами напролет, закрывая ей рот кто рукой, кто портянкой, чтобы не шумело. Ксюша только в первый день неистово кричала от злости, обиды, отвращения, отчаянно билась, как птица в силках. Но хрупкая девушка была бессильна против четырех озверевших от воздержания солдат. После этого Ксюша сделалась бесчувственной, какой-то странной. То молчала, уставившись в одну точку, то отмахивалась от кого-то неведомого, то хихикала, то истерически хохотала. Еще через два месяца стала явной ее беременность. На ее хрупком девичьем теле ребенок выпирал неестественно, как проглоченный арбуз. Никто из четырех сожителей не сжалился над бедной девушкой. Стирать и готовить она могла лишь через силу. Спать с ней было неудобно. Шла осень. Кому нужен такой гембель? Примечание. Гембель. Одесский жаргон. Марокко. Обуза, хлопоты, неприятность, забота. Конец примечания. На следующее утро полк снимается с места и будет расквартирован в большом уездном городе. Мужики высадили беременную женщину на проезжей дороге, развернули и показали вдаль дальнюю. «Иди прямо, там твой дом». На заре один из них увидел, что она, как привязанный телок, семенит вслед за обозом. Она очень боялась волков, обоз казался ей менее опасным. Парень разбудился товарищей. «Что делать будем?» Обоз проезжал по разбитой дороге. С одной стороны деревня, с другой — лесок. Они затащили Ксению в лес. Она не сопротивлялась, была словно без памяти. Подошли к старой березе. Один приподнял ее над землей. Нет, убивать не стали. Не брать же из-за убога и грех на душу. Прихватили веревкой только подмышками и привязали к дереву. Когда Ксения пришла в себя, одна в лесу, она обомлела от ужаса. И к ней вернулась вся ясность сознания. Когда она представила, как волки будут подходить к ней, обгладывать ее ноги, руки, ее ребенка, ее грудь пронзил нечеловеческий душераздирающий крик. Тело в судорогах забилось о дерево. Начались схватки. «Мама, мамочка, родная моя, зачем же ты мне говорила, что все люди добрые? Мама, как же мне больно! Где же твой Бог, мама?» Деревенские бабы пошли поутру за грибами в осенний лес. Они всю дорогу судачили о бередящем душу крики в ночи. Когда же они пришли на опушку леса, от увиденной картины у них похолодело внутри. Голова, привязанная к дереву женщины, безжизненно свисала, волосы, легкие и пушистые, доставали до земли. Она была мертва. На земле лежала новорожденная девочка. Рядом с ней сидела волчица. Обернув дитя серым мехом, она облизывала тельце ребенка шершавым языком. Почуяв людей, волчица вздыбила серую шерсть, встала и начала отходить в глубину леса, где ее ждали волчата. Она то и дело бросала в сторону людей взгляд, полный недоумения и упрека. «Люди, люди, что же вы творите? Звери порой добрее вас». Покойную похоронили тут же на опушке леса. Красные бусы, единственное наследство от матери, надели на шею новорожденной. Девочку взяла на воспитание пожилая бездетная супружеская пара. Расстановка. Продолжение. Теперь внимание всех женщин перенеслось с Родиона на мужчин, стоявших недалеко от первой женщины, которая теперь тоже гневно смотрела на них. Кулаки у большинства представительниц рода сжимались, из глаз сыпались искры, они были готовы рвать и метать. Я попросила Ксению, так мы ее и будем называть, подняться с пола и заявить другим женщинам. Это принадлежит мне. И боли, слезы, ярость и бессилие. Все мое. Я не могла справиться с этим. И вы взяли это себе. Женщины остановились в нерешительности. По инерции сила злости и праведного гнева несла их на мужчин. Я жестом приказала остановиться и, глядя на Полину, а потом и на всех женщин в расстановке, произнесла: «У всех вас есть сильная связь с этой прародительницей. Ее жизнь, невинная, чистая, загубленная, осталась неотмщенной. И из своей любви, слепой любви и преданности прародительнице вы мстите и уничтожаете ни в чем не повинных мужей, которые встречаются на вашем пути. Виноваты те мужчины перед Ксенией, а вы отыгрываетесь на своих мужьях, которые ни в чем не виноваты. Во всяком случае, не до такой степени, чтобы сживать их сосвету. Это никому из вас, ни одной из 10 поколений женщин, счастья не принесло». В зале воцарилась тишина, которую хоть ножом режь. Одни заместительницы замерли, другие упали на колени, некоторые, прижав руки к груди или схватив себя за волосы, наконец разрыдались. Несколько женщин причитали, как над умершим. Но когда я спросила каждую о ее чувствах и переживаниях, в основном это была горечь о загубленном счастье и о том, что жертва их была ненужной, бесполезной и разбила сердца многим людям, их мужьям и детям. Заместительница Полины, упав на колени перед заместителем Родиона, тихонько скулила от тоски. «Я не видела тебя. Я издевалась над ними». Она указала на мужчин. «Когда мучила тебя». «Боже, что же я наделала?» Я попросила каждую из женщин снять с себя какую-нибудь вещицу как символ злости и мстительности, которые они несли в себе, то есть перенятые чувства, перенятые неосознанно от Ксении, которая, испытывая их в силу своего воспитания, кротости и инфантильности, никогда не выражала их и унесла с собой в могилу. Но эти чувства, обладающие неимоверной силой и зарядом, вышли из преисподней, пропитав ядом отмщения все последующие поколения женщин. Все женщины взяли в руки какую-то свою вещь — платочек, сережку, браслетик или шарфик. Я попросила их подержать некоторое время эти вещи между ладонями, мысленно передавая предмету перенятое чувство злости на мужчин, гнева, мстительности, желание уничтожить. Каждая из представительниц рода подходила к Ксении и, глядя ей в глаза, отдавала предмет и говорила несколько фраз, но в целом это звучало так. «Дорогая прародительница, мне очень жаль. Это принадлежит тебе. Я взяла это без твоего благословения. Это не принесло мне пользы и не спасло тебя. Моя жертва оказалась напрасной. Это принадлежит тебе. И я верю в твою силу нести это. Ты справишься. Я уважаю твою жизнь, твою смерть и твою судьбу. У меня своя судьба. Благослови меня прожить ее с любовью». Некоторые женщины обнимали Ксению, некоторые кланялись, кто-то становился на колени. Чтобы картина была полной, я ввела еще и заместительницу Ирины, дочери Поли, и она тоже освободилась от перенятого чувства. Собрав в ладони все, что вернули ей потомки, заместительница Ксении почувствовала себя сильнее. Она оглянулась на мужчин, стоявших возле нее. «Если бы я не только надеялась на Бога, но защищала свое достоинство, вы бы не озверели». Она посмотрела на них с сожалением, содроганием и болью. «Я беру на себя часть ответственности за то, что произошло, и оставляю вам вашу часть ответственности. И Бог вам судья. Я больше никому никогда не позволю издеваться надо мной». Сверкая глазами, она швырнула в них с размаху горсть предметов, символы злости и отмщения. Вещи рассыпались полукругом, отделяя женщину защитной полосой от ее мучителей. Те шарахнулись от нее подальше. Притихшие, с повинными головами, они стояли на периферии расстановки на коленях. Ведь могла же защитить себя. Ну что судачить, сделанного не вернешь. Ксения выглядела по-другому. Глаза горели силой и достоинством, она твердо стояла на земле. Я поставила за ней все ресурсы, которые даны ей были от природы и которые были от нее отняты — любовь, доверие, здоровье, жизненная энергия, сила предков, здравый смысл. Когда заместительница Ксении почувствовала полноту сил, целостность и гармонию, она положила руки на плечи следующей после нее в роду женщине, и энергия потекла по всей цепочке до Полины и Ирины. Когда обе Полины, клиентка и ее заместительница, почти синхронно вздрогнули и ожили, как расколдованные принцессы, с любовью глядя каждая на своего Родиона. Меня отпустило. Во всех женщинах проявилась новая энергия, что выражалось в осанке, живости, выражении лиц, искрящихся глазах, улыбках и разрумянившихся щеках. Я попросила всех сделать большой шаг назад и выйти из расстановки. Сегодня я проследила, чтобы люди особо тщательно освобождались от полученных ролей и все чужое оставляли здесь, не унося с собой. По ходу расстановки у меня было желание сделать еще две интервенции. Первая — это ввести фигуру Бога. Вторая — ввести заместителей мужчин, которым мстили за Ксению. Но в последний момент я отказывалась от своих идей, видя, что исцеляющий процесс и так набирает силу. Ведь лучше иногда враг хорошего. Хотя расстановка и была заказана парой, а пошли мы в семейную историю только одного из партнеров, все выглядело настолько жизнеутверждающе, что казалось, на этом сегодня можно остановиться. И я объявила большой перерыв. Но, вернувшись в зал за забытым шарфом, я увидела там Родиона, который сиротливо стоял, прижавшись лбом к оконному стеклу. Взрослый мужчина был похож на одинокого мальчика, всеми забытого в садике. Сердце мое дрогнуло. Ничего не сказав, я на цыпочках вышла из зала, а после перерыва объявила, что мы продолжаем расстановку Полины и Родиона. Расстановка. Продолжение. Я спросила мужчину, готов ли он продолжать расстановку. Он кивнул в знак согласия, и мы продолжили. Родиону снова пришлось расставить заместителей себя и Полины. Видно было, что он очень волнуется. Поставил он себя и Полю практически так же, как и в первый раз, но расстояние сделал поменьше. Заместительница жены, потупив взор, сделала шаг в сторону и начала медленно кружиться. Заместителя мужа развернула в сторону, и, глядя в пол, он стал выходить из круга. По его ссутулившимся плечам, опущенной голове и подкашивающимся ногам было видно, что человека тянет из жизни в смерть. Я вспомнила свой внутренний испуг, когда впервые увидела мертвенно-бледное лицо Родиона. «Не жилец», — мелькнула тогда у меня мысль. Сейчас эта правда была развернута в пространстве. «Как ты думаешь, за кем из умерших может устремляться твоя душа?» — спросила я клиента, присев рядом с ним. «Я почти никого не знаю. Мама со всеми родственниками порвала. Даже с собственной матерью не разговаривала до самой смерти. С моим отцом она разошлась сразу после моего рождения. Я их линию тоже не знаю совсем. Мама умерла несколько лет назад. Я поставила заместителя матери, перекрыв ею выход сыну за пределы круга. Заместитель рода опасливо миновал мать и продолжал двигаться за пределы круга. Он не хотел этого, но его словно втягивало в зазеркалье против воли. Я положила перед ним мужчину. Глаза рода наполнились надеждой, словно уставший пловец вдруг увидел берег. Да, так легче, только он там не один. Все мужчины? Да, все мужчины. 10 мужчин. Я выбирала мужчин, и они ложились на пол у ног женщины, заместительницы матери Родиона. Чем больше их было, тем более торжествующе злорадным, ехидным и удовлетворенным становилось лицо женщины. Многие из мужчин пошатывались, как пьяные. Меня раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, все энергетически верно, словно части пазла складывались в правду. С другой стороны, цифра 10, только что звучавшая и отработанная в расстановке жены, мистически проявилась в системе мужа. И это шокировало даже меня. Когда 10-й мужчина замертво свалился у ног заместительницы матери Родиона, заместитель Родиона сам стал медленно оседать рядом с ними. Эти похороны себя, которые время от времени всплывают на расстановках, всегда повергают меня в состояние глубокого смятения. Чтобы хоть что-то делать в этой ситуации, казавшейся безвыходной, я подошла к Родиону, одну руку положила ему на плечо и спросила: «Ты видишь, к кому стремится твоя душа? У тебя есть предположение, кто бы это мог быть?» «Это мои отцы, вернее, сожители моей матери. Она 4 раза официально была замужем. И еще 7 мужчин жили с ней в гражданском браке». «Они что, все умерли?» С удвоенным интересом посмотрела на всю картину в целом, в том числе на заместительницу матери рода. «Нет, не все. В живых остался мой отец. Чудом». Черная вдова, насытившись картиной распростертых у ее ног мужских тел, оглянулась и вдруг кивнула стоящей невдалеке Полине, как старой знакомой. Мамины мужья. Мой отец, первый муж мамы, после моего рождения уехал в Москву в длительную командировку. Он конструктор. Там он встретил свою новую любовь, тетю Лиду, и к нам больше не возвращался. Мама, словно назло, как будто пытаясь что-то кому-то доказать, старалась изо всех сил устроить свою личную жизнь. Все мужчины, которых она приводила в дом, были умными, благородными, интеллигентными, интересными. У них были золотые руки и у всех высшее образование. Мама каждого из них велела мне называть папой, и все они сделали много хорошего для меня. Мама окончила технологический институт, была химиком. В доме стояло множество разных колбочек, баночек. Она сама делала замечательные настойки, наливки. За столом она наливала очередному мужу стаканчик за стаканчиком ароматного напитка, и постепенно, за очень короткое время, ее мужчины спивались, превращались в хлам, и она выставляла их за порог. И очередная жертва заканчивала жизнь на помойке. Я до сих пор помню большинство из них. Среди них были и врачи, и прорабы, и актеры, и работники обкома партии, и судьи. Через некоторое время они становились опустившимися пропойцами, и мама вновь влюблялась и приводила в дом нового папу. И вот мы похоронили последнего маминого мужа, дядю Степана, который умер в день моего 18-летия. Я его любил как родного, он был известным спортсменом, учил меня держать удар, защищал от пацанов и вселял уверенность в себе и любовь к жизни. В этот день мама как-то странно потирала руки, потом звонко хлопнула в ладоши и сказала: «Все, хватит с меня мужей. Свой план по замужеству я уже выполнила». Подозвала меня к себе, погладила по голове, она всегда хорошо ко мне относилась, только вот времени на меня у нее никогда не было, и налила своей наливки в рюмку. «Пей. Дядю Степу надо помянуть, ведь он тебе как отец родной был». Я рыдал о своем последнем папе так, словно чуял, что вместе с ним ушла моя надежда и опора в жизни. И я выпил. К утру меня уже рвало чуть ли не своими кишками. Слабость, тошнотворная мутью не давала мне пошевелить даже пальцем. Я валялся на полу весь в блевотине, говне, моче, почти захлебывался и задыхался. Когда я проваливался на долю секунды в сон, мне снилось, что мама хохочет, как сумасшедшая, и что-то мне рассказывает. Говорит, смеется и плачет одновременно. Я всегда помнил, о чем она говорила, но со временем все забыл. В какой-то момент я вздрогнул и очнулся. Ледяной поток воды из ведра вернул меня из небытия. В ванную марш, за собой все убрать, на столе чай выпить, на глаза мне не показываться. Всю свою необузданную энергию мать теперь вкладывала в перестройку однокомнатной квартиры в пентхаус. Она сама таскала ведра с раствором, кирпичи и балки, ругалась со строителями, соседями и работниками ЖЭКа. Разворотив все до неузнаваемости, не оформив документов на нелегальное расширение жилплощади, мама заболела и быстро сгорела. Появились какие-то левые родственники, претендующие на жилье. Родион впервые отважился позвонить отцу. Тот прилетел из Москвы, разобрался с претендентами и улетел назад, сказав сыну: «Звони, если что». Родион остался один в необустроенном доме. Иногда он слышал какие-то голоса, скрип лестницы. Непонятные тени гуляли по стенам и разобранному чердаку. Расстановка. Продолжение. Пока Родион погрузился в повествование, я краем глаза наблюдала за расстановочным полем. Мужчины, лежащие у ног матери, по очереди крепко обнялись с Родионом и буквально вытолкнули его из своего поля. «Ему еще не время», — объяснил мне один из них. И мы начали узелок за узелком распутывать эту семейную драму. Родион, которого я ввела в расстановку вместо заместителя, поклонился мужчинам, каждый из которых на определенном этапе жизни заменял ему отца. «Я благодарю вас за то, что вы воспитывали меня, поддерживали и любили. Спасибо, что заменили мне моего родного отца». Он в долгом поклоне замер перед ними, потом упал на колени и еще долго плакал, закрывая ладонями лицо. Взамен услышав от них: «Живи!», он выпрямился, расправил плечи и встал перед заместительницей матери. Лицо его было непроницаемым. «Меня раздражает, что он ушел оттуда. Его место там», — сказала заместительница матери, с досадой несколько раз топнув ногой. «Кого ты в нем видишь? Ведь это твой сын». Заместительница, закрывая голову, словно от ударов, пошатнулась и вдруг взмолилась: «Не трогайте меня! Мне больно! Не трогайте меня!» «Что с тобой? Где ты? Что происходит?» Я взяла заместительницу за плечи, чтобы в случае, если ей станет плохо, успеть вывести ее с тяжелого места. «Их много. Кто-то сидит у меня на лице, потом льет водку в рот. Они дерутся за то, кто будет первым. Зверски болит низ живота. Это насилие. Тебе больше не надо погружаться в эти воспоминания, в их трагичность». Я стала медленно отводить женщину на другое место. «Только скажи», — показала я на лежащих мужчин, — «это они? Это связано с ними?» «Да», — вдруг потухшим голосом ответила заместительница матери Родиона. «Я думала, да, но нет». В голове у меня еще не было полного понимания, но я считывала напряженные ожидания сидевших в зале людей. Но мне самой хотелось конца, ясности и глотка свежего воздуха. Если в тебе откликается фраза: «Вы стали невинными жертвами, вы поплатились за чужое зло», скажи ее мужчинам. «Да, это так», — сказала заместительница матери и повторила фразу. Она смягчилась, из ее глаз катились слезы. Она ходила вокруг места, где лежали мужчины, гладила каждого по голове и что-то приговаривала. И это что-то рвало на части ее душу. «Здесь еще кого-то не хватает». Звучало, что мужчин 10. «Не хватает одного. Я думала, это он». Она показала на Родиона. Но нет, не он. Устав даже думать, а не то, что принимать правильные решения за время столь рекордно длинной расстановки, я все-таки ввела еще одного мужчину, предположительно отца Родиона. «Да», — хлестко ответила женщина. «Так для меня правильно». Что-то приятное и светлое мелькнуло в глазах бывших супругов. Потом на лицо женщины снова набежала тень спутанных воспоминаний, и она с вызовом сказала: «Тебе повезло, ты ушел, и это спасло тебе жизнь. Спасибо за любовь. Спасибо за то, что отпустила меня. «Мне жаль, что я так обидел тебя». Она промолчала, думая о чем-то своем. Потом посмотрела на сына, на его отца, и сказала Родиону то, что я попросила ее произнести. «Ты мой сын. Я иногда тебя путала с другими. Теперь я вижу тебя как сына. Спасибо, мама, за жизнь», — с теплотой в голосе сказал Родион. «Теперь я стану рядом со своим отцом. Здесь для меня безопасно». Сейчас он стоял между заместителями отца и матери, почти облокотившись на фигуру отца, с закрытыми глазами и легкой улыбкой на лице. Такая поза, рядом с двумя любимыми и любящими родителями, была для него незнакомой, хоть и желанной всю жизнь. Лежащие на полу заместители бывших мужей и матери спонтанно поднимались и выстраивались за спинами заместителей отца и сына плотным кольцом. Ты знаешь, что такое быть мужчиной. Каждый из этих мужчин подарил тебе часть себя. Тебе повезло больше других. У тебя было 11 отцов. Возьми с благодарностью их силу, присоединись к их мужественности, благородству и порядочности, о которых ты говорил, и когда будешь готов сделать шаг вперед, иди в свою жизнь. Родион развернулся лицом ко всем стоящим за ним мужчинам и заместительнице матери, поклонился и попросил: «Благословите меня на жизнь, на настоящую, счастливую, человеческую жизнь». Получив благословение, Род повернулся лицом к своей жене и медленно пошел ей навстречу. Еще несколько дней спустя расстановка Родиона и Полины не выходила у меня из головы. Оставаясь задачей со многими неизвестными, здесь тоже наблюдалось двойное смещение. Злость, обиду и отвращение испытывала Ксения к своим мучителям, а месть вымещали ее потомки на совершенно неповинных людях. Неповинных? Что же влекло этих мужчин к женщинам, обладающим разрушительной энергией? Если бы можно было отмотать киноленту эпохи назад и воочию убедиться, кто есть кто, то не исключено, что все их мужья, умирающие в детстве сыновья и любовники, являются потомками этих извергов. И хотя пословица гласит, что дети за родителей не в ответе, но прочитанная недавно в книге Серафима Чичагова информация говорит о том, что не передается детям наказание за грехи отцов, в коих они успели раскаяться при жизни. Они раскаялись, потомки несут их грехи в виде болезней, неудавшихся судеб, бездетности и бедности. А что такого трагического могло произойти в жизни матери Родиона, что она... Не хочется даже думать, что планомерно сживала сосвету мужчин, спаивая их отравленным зельем. Да каких мужчин? Светлых и стоящих. Почему их должно было быть именно 11, а не 10, как было по факту? Почему даже сына не пожалела? Мало того, что сама хотела его смерти и, не добившись своего, словно передала это намерение его жене Полине, которая обладает энергией уничтожения мужчин, перенятой буквально с молоком матери. И та своим поведением, не будь расстановки, превратила бы Родиона в пропойцу. С его здоровьем ему многое не надо. Вся расстановка семейной пары образно виделась мне в виде двух змей, каждая из которых кусала сама себя за хвост. В эпицентре этих двух кругов, как гвоздик на ножницах, находился Родион. И две змеи кусали его одновременно. После таких напряженных, многослойных, спутанных расстановок хочется долго-долго лежать в ванне с солью, а еще лучше — плыть через океан, чтобы смыть с себя всю боль человеческую, страдания. Плыть в обитель благоденствия и любви. Рай, что ли? И пусть мне там будет скучно, но зато чисто, спокойно, радостно, волшебно и безопасно. Мои раздумья прервал телефонный звонок. Родион вспомнил, о чем плакала и смеялась его мать, когда он находился в беспамятстве после выпитого зелья. И это было ключом к разгадке ее тайны. У ее отца и матери было 12 детей, 11 сыновей и одна дочка. Однажды на сенокосе все 11 братьев изнасиловали сестру самым зверским способом, облили водкой и хотели поджечь. Мать обозвала дочку шлюхой и на порог не пустила, Наверное, 11 детей ей было страшнее потерять. И она принесла в жертву одну дочь.